Тасмай Шри Гурве Намаха. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бхутале Шримати Ниранджана Свами Тинамине Анахата Праясина Прабхупадасья Туштае Санкиртана Правритартам Яте Гурве Намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гора Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, сегодня праздник, большой ведический праздник, который справляют все преданные во всем мире, во всех странах. Этот праздник называется День явления Господа Кришны в его аватаре Нарасимха Дева. День явления Нарасимхи Дева. Что же это за аватар такой? В Бхагавад-гите Кришна говорит: Яда яда хитхармасья гланирбхавати Бхарата абхьютанам адхармасья тадатманам сриджамьяха. Когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожье, я не схожу сам у потомок Бхараты. Что это за удивительный аватар Нарасимха? Говорится, что когда-то давно был великий демон, которого звали Хираньякашипу. Этот великий демон был настолько могущественной личностью, что он покорил всю эту материальную вселенную полностью, всех абсолютно. Все полубоги, они бежали от него. Самые отдаленные районы вселенной и скрывались от него. И когда он увидел, что все полубоги бросили все свои планеты со своими жителями, Хираньякашипу возглавил все. Он был настолько могущественен, что полубоги признали в нем господина своего. Никто не мог сопротивляться его воле. Хираньякашипу совершил такие аскезы, которых никогда никто не совершал. Никто, ни один святой не совершил таких аскез, которых совершил Хираньякашипу, будучи демоном. В Бхагавад-гите, в главе «Божественные и демонические натуры», есть описание, что демоны иногда совершают благотворительную деятельность, но лишь из тщеславия, не следуя никаким правилам и предписаниям. Точно так же Кришна объясняет в Бхагавад-гите: тот, кто совершает суровые аскезы, движимый ложным эго. Что значит ложным эго? Тот, кто совершает эти аскезы, но не для удовлетворения Господа, а побуждаемым ложным эго из собственного могущества, чтобы доказать, что он волевая личность, могущественная личность. Такая личность есть демон. Кришна ясно в Бхагавад-гите говорит: любая аскеза, не направленная для удовлетворения Бога, а совершаемое из побуждения ложного эго, чтобы возвыситься над другими, такая личность есть демон. И этот Хираньякашипу был великим демоном. Он был сыном Дайти. И он совершал такие суровые аскезы, что все боги, полубоги трепетали перед ним. Он достиг такого военного могущества, не было ему равных в поединке. Он один мог выступить против целой армии. Есть описание, какие аскезы совершал этот Хираньякашипу. Он стоял на одной ноге и произносил одну лишь мантру: Ом Шивая Намаха, Ом Шивая Намаха, Ом Шивая Намаха, Ом Шивая Намаха. Он произносил все время эту мантру. Он поклонялся Господу Шиве. Все демоны поклоняются Господу Шиве. Господь Шива автоматически принимает аскезы тех, кто побуждаем гордыней и ложным эго. Сразу, если человек хочет приобрести материальное могущество над другими, это относится к департаменту Господа Шивы. Господь Шива – это полубог, который берет под крыло всех тех людей, которые находятся под управлением гуны невежества. Автоматически они попадают под департамент Господа Шивы. Те, кто в страсти, попадают сразу автоматически под департамент полубогов. И только те, кто в благости, попадают в департамент самого Господа Вишну, Кришны, Нараяны. Итак, этот демон Хираньякашипу совершал такие суровые аскезы, что не было равных ему в этой вселенной. Ни один великий йог и мудрец не совершил таких аскез и не мог вытерпеть такого истязания тела. Говорится, что он постился, сначала ел одни лишь листья, потом стал дышать воздухом и питаться воздухом, черпая оттуда из воздуха дыханием все питательные вещества для организма. Потом он прекратил дыхание полностью, остановился пульс, сердце, и он просто силой воли удерживал душу в теле. Мясо стало гнить, но он стоял. Он полностью сконцентрировался на достижении своей цели, на достижении материального могущества. Материального могущества. Мясо сгнило и стало отваливаться от него, но он стоял. И он повторял, даже когда воздух из него вырывался, из других мест отваливалось мясо, и поскольку воздух сразу начинал пробиваться, и он хрипом все это дребезжало, и он говорит: «Ом Шивая Намаха, Ом Шивая Намаха». Потом, когда гортань сгнила, просто какое-то шипение происходило. Когда сгнило легкое, и так постепенно все куски мяса от него отваливались. И остался один скелет, который стоял на одной ноге, и он был живой. Один скелет. Полностью эти насекомые съели его мозг, глаза, и весь его костный мозг был уничтожен. Это был скелет полностью, идеальный скелет. Нигде даже костного мозга не осталось в его трубках в этом. В костях есть такие трубки. И Бхагаватам описывает, что даже в костях не осталось костного мозга. Все было съедено. Но он усилием воли, такова была его воля мощная, он поддерживал жизненный воздух в трубках костей. Прана. И в этой пране плавала душа. Он не умирал. И Шрила Прабхупада, описывая эти качества, упоминает Маркандея Пурана, по-моему, да, Маркандея Пурана, где описываются великие йоги, которые могли сохранять жизненный воздух тысячелетиями. И Шрила Прабхупада вспоминает миссию Господа Иисуса Христа и говорит: даже великие демоны совершали такие удивительные вещи, что даже святые в прошлом и в настоящем не могут повторить таких аскез и так действовать. Там описано, что эти великие личности могли оживить свое тело через сотни тысяч лет, вернуться в него и оживить его, это тело, и начать в нем действовать. Так вот, Хираньякашипу полностью свое тело практически вот этими аскезами уничтожил и поддерживал в этих костях. И когда все содрогнулись от такой аскезы, все содрогнулись, все живые существа содрогнулись и стали преклоняться перед такой волей. И перед ним появился Господь Шива и Господь Брама. И Господь Брама и Шива, они сказали: «О, Боже мой, мы никогда не видели таких аскез. Что ты за такая удивительная личность? Видимо, твое желание так сильно, что никто из живых существ никогда так не желал чего-то, как ты. Наверняка ты желаешь преданности Богу». И Брахма возвратил тело, поскольку Брахма является творцом этого материального мира и творцом всех материальных элементов и форм. Он дал ему обратно, вернул это материальное тело, еще более могущественное, более красивое. И тогда Хираньякашипу заговорил: «Я хочу лишь просто благословлений». Они сказали: «Каких? И он сказал: «Я хочу получить все ваши благословения. Все виды оружия и все виды совершенств военных». И поскольку в этой вселенной нет никого, кто бы превзошел Господа Шиву в военном отношении, в военных искусствах, кроме самого Кришны, поскольку Господь Шива наделяется, обучается у Господа Кришны, Шива стал наделять Хираньякашипу всевозможными совершенствами военными и всевозможными мистическими силами. Итак, Хираньякашипу стал настолько могущественным, а Брама дал ему такое благословение. Хираньякашипу попросил: «Сделай так, чтобы меня никто не мог убить. Ни животное, ни человек. Ни днем, ни ночью, ни на земле, ни на воде, ни в небе». И он начинал перечислять: ни полубоги, ни демоны, никто. Он перечислил всех живых существ, которые не могли, чтобы дали благословение, которые не могли бы ему сделать ничего. Он перечислил всех абсолютно живых существ. И практически он стал в этой вселенной бессмертным. Он получил все виды совершенств военных. Все абсолютно, от и до. Он получил все знания, помимо этого. И он сказал: «И хочу вечности». Господь Шива с Брамой сказали: «О, извини, это Вишну, это Кришна, это из его департамента». И он сказал: «Хорошо, я его убью и заберу его силу вечности». Так этот демон завидовал Кришне, он завидовал Богу. И вот, приобретя все это могущество, он вернулся к себе домой. И пока он совершал суровые аскезы, его жена ждала ребенка, зачатого от него, от Хираньякашипу. Но когда он совершал эти суровые аскезы в Гималаях, полубоги, узнав, что Хираньякашипу нет на месте, они как трусы стали действовать. Они пришли к нему домой, ворвались туда, перебили всю охрану, поскольку источником силы и вдохновления был всегда Хираньякашипу для демонов. Демоны становились в миллионы раз сильнее, когда только он был с ними. Так он на них воздействовал, такой шакти от него исходило. Но как они оставались одни, сразу все было не так. И полубоги, узнав, что Хираньякашипу совершает суровые покаяния в Гималаях, они напали на дворец Хираньякашипу, перебили этих демонов и схватили беременную Каяду, жену Хираньякашипу. Схватили и на виманах, на летательных аппаратах пустились убегать, чтобы ее убить. Убить вместе с ребенком, которого зачал Хираньякашипу. Они боялись, что если уж Хираньякашипу такая могущественная личность, то надо представить, какой у него будет сын. Этот-то сын Хираньякашипу еще оставил их в покое, загнал их там в угол и оставил им какую-то вонючую планету. Но они подумали, что сын Хираньякашипу шагнет дальше. Он у них и эту планету отберет, и их всех кончит. И они хотели убить его. Полубоги хотели убить, чтобы в этой вселенной воцарился мир. И они думали: когда Хираньякашипу узнает, что сын и жена убиты, поскольку он привязан к ним, он будет очень сильно страдать. И тогда они его победят. И воцарится опять мир и благополучие. И когда было уже полубоги собрались убить Каяду, беременную, вместе с плодом, в этот момент появился Нарада Муни. Великий мудрец, великий преданный Господа Кришны, великий космонавт, как его называют шастры. Великий космонавт. Он появился перед полубогами и сказал: «Вы не имеете права убивать беременную женщину. Вы кшатри». Кшатри. И он перечислил им все законы кшатриев. Кшатри не может поднять оружие на сумасшедшего, на пьяного, на врага, сдавшегося в плен, на старика, на ребенка, на безоружного, на того, кто стоит спиной. Он перечислил все руководства кшатриев. И им стало стыдно, но они сказали: Иногда мы можем нарушить свои правила, поскольку это демон, и он приносит беспокойство всем живым существам в этой вселенной. И мы это делаем не потому, что мы хотим нарушить закон кшатрия. Мы это делаем для того, чтобы остановить бесчинство, развал ведической культуры на планетах. И Нарада Муни сказал: нет, вы не посмеете этого сделать. И поскольку они следовали брахманической культуре, все кшатрии, они слушались брахманов, они знали Нараду Муни, что Нарада Муни брахман, духовный учитель. И они сказали: хорошо, мы не будем убивать ее. И Нарада Муни сказал: в ее чреве появится великий преданный. Великий преданный Господа. И Нарада Муни забрал Каяду к себе в ашрам. Он забрал Каяду беременную к себе в Гималаи и поселил ее в своей школе, где он обучал принципам бхакти учеников, собравших по всей вселенной он их собрал. И они жили в Гималаях, и он обучал их принципам бхакти-йоги. И таким образом Каяду беременная оказалась там. И каждый день Нарада Муни приходил к Каяду и читал ей Шримад Бхагаватам. И он просто ей говорил: ты должна просто сидеть и слушать. Поскольку она была демоницей, она ничего не понимала. Ей казалось, что это пустая болтовня, какая-то ерунда. В каком-то боге там все говорят, какие-то слова там что-то повторяют. И все это не нравилось. Но она была обязана Нараде Муни жизнью. И просто с чувством благодарности перед Нараде Муни она сидела целыми днями и слушала. И она, конечно, естественно, засыпала, как и мы. Поскольку так силен демоничный менталитет у людей. И они тоже засыпали. Тщеславие, гнев, вожделение, зависть, мясоедство. Все это негативные демоничные качества. И поэтому человек, соприкасаясь с чистой философией, засыпает. Он не может выдержать этого. Его мозг не хочет воспринимать этого. И также она реагировала. И она засыпала. Он ее будил и говорит: слушай дальше. Начинал опять ей читать Шримад Бхагаватам. Так он прочел ей весь Шримад Бхагаватам. И вернул ее обратно во дворец к Хираньякашипу. И вот, когда начались роды, у ней появился удивительный мальчик. И первое, что произнес этот мальчик, первое слово было, он произнес: Вишну. Потом он сказал: Нараян. Хираньякашипу был в ужасе. Он был в ужасе, что его ребенок, первые слова, которые он произнес при рождении, были слова его врага. И врагом Хираньякашипу был Кришна. Конечно, Кришна не считал своим врагом Хираньякашипу, но Хираньякашипу он считал своим врагом Кришну. И всех, кто с ним связан. Так действует демон. Если мы видим хоть кого-то, кто не может принять это демоничный менталитет. Шастры говорят ясно, что в Кали-югу даже при одном слове Кришна у людей будет настроение портиться, поскольку цивилизация будет демоничная. Итак, родившись у Каяду, этот мальчик получил имя Прохлада. И он воспитывался очень хорошо, в любви. Есть закон. Ребенок до 5 лет царь, с 5 до 16 солдат, а с 16 друг, лучший друг. И тут говорится, что кто воспитает по такой системе своего сына, может не беспокоиться ни о чем. Если он сам, то есть тот, кто воспитывает, сведущ в ведической науке, он может не беспокоиться ни о чем. Даже если ребенок родился при неблагоприятных условиях. То есть от плохой матери, при несоблюдении каких-то принципов. И вот Хираньякашипу, когда Прохлад подрос, отдал его в школу, где его учителями было два демона. Как их звали? Санда и Амарка. Они были детьми Шукрачари. Шукрачари — это духовный учитель демонов. Шукрачарья знает ведическую литературу. Но Шукрачарья имперсоналист. И вот Прохлад стал в школе всем говорить о Вишну. Поскольку в чреве матери он выслушал Шримад Бхагаватам, говорится, что если беременной женщине посадить ее и беременной женщине прочитать, если преданный прочитает, посвященный человек прочитает, браман прочитает Шримад Бхагаватам женщине, то у нее родится ребенок преданный. Он будет чистым преданным. Он родится и станет преданным. Его даже не надо будет обучать ничего. Он будет сам четко соображать, куда и что, как. И вот Прохлад стал такой личностью. И он стал проповедовать своим друзьям-демонам. Чему же учили там в этой школе демонов? Демонов учили военному искусству. Это было первое основное качество. То есть тело. Учили воевать. Это было самое основное. Второе – дипломатия. Третье – всевозможные виды искусств. Музыка, все остальное. Четвертое – они умели управлять людьми. Политика. Политика и умение руководить. И разные другие такие, вот как сейчас есть там, всевозможные вещи. Как подавлять восстание. У них была такая дисциплина. Как подавлять восстание, которое возникло в государстве. Они это все изучали. Как уничтожать врагов. Как обманывать своих врагов. Как их подкупать. И все остальное. Они все это знали. И Прохлад, выслушивая это, ему так все это не нравилось. Но поскольку все знали, что он сын Хираньякашипу, великого демона, он был для них авторитетом. И они всегда возле него собирались, ребятишки, и он им начинал. Воспевайте святое имя Господа Вишну. Воспевайте святое имя Господа Нараяны. Ом намо Нараяну, ом намо Нараяну. И он начал всех их учить. И всем он рассказывал, что все мы есть вечные души. И что живое существо в своем путешествии из одного тела в другое, в поисках чувственных наслаждений, в поисках совершенств, материальных совершенств, запуталась в этой телесной концепции и ложно отождествляет себя с этим материальным миром. Что есть мир духовный, и некогда живые существа все пребывали в духовном мире, но совершили ошибку, решив самим понаслаждаться отдельно от Кришны, забыв о том, что они всегда связаны вечными узами. И Прохлад Махарадж объяснял положение души, что живое существо само по себе это и есть душа, пребывающая в теле. И тело — это механизм. И тот, кто гробит жизнь на улучшение своего механизма, вместо того, чтобы возобновить свои изначально утраченные духовные взаимоотношения с трансцендентной личностью, Господом Шри Кришной, попусту теряет свою жизнь. Напрасно. Прабхупада часто говорил христианам эту фразу из Библии, которую говорит Христос своим апостолам. Что толку, если человек приобретает весь мир и при этом теряет вечную душу? Вот Хираньякашипу он приобрел весь мир, материальное могущество, но ничего не знал о духовной душе, ничего не знал о своих взаимоотношениях с Господом, ничего не знал о положении Господа и не знал, как выбраться из этого состояния, будучи полностью покрытый иллюзией, гордыней и всевозможными материальными мистическими совершенствами, которые основаны просто на материальных процессах этого материального мира. И все это Прохлада Махарадж объяснял своим друзьям. И поскольку он был авторитетом, они приняли его авторитет, будучи даже сами демонами, и стали произносить «Ом намо Нараян, Ом намо Нараян». Они начали повторять святое имя. И дома все демоны пришли в замешательство. Что такое? Великий враг демонов Нараян, и вдруг его имя, этого Вишну, начали прославлять наши дети. Они стали наказывать своих детей. Между родителями и детьми начались большие проблемы. Как только они слышали от своих детей «Ом намо Нараян», они сразу начинали кричать, бить их, выгонять их. Знаете, детей демона они там заставляют аскезы разные принимать. Смотрите, очень похожая ситуация, прямо как сейчас. Как только в семьях у кого-то слышат о Кришне что-то, все, проблемы с родителями начинаются. Кришна говорит, когда воцаряется безбожье, тогда я появляюсь в этом мире. Безбожники – это атеисты, асуры. Асуры – это демоны. Мы даже не знаем, в какую цивилизацию, в какую эпоху мы живем. Поэтому сейчас на устах у всех Кришна. Поэтому одни кривят рот, а другие продолжают воспевать. Точно так же эти дети демонов стали воспевать святое имя Господа. И в государстве начался наблюдаться развал, неподчинение. Люди стали говорить о Боге. И поскольку кшатрии, ну такие, демонические там, в демоническом обществе тоже так же весь уклад. Шудры, вайши, кшатри и браманы. Но это были браманы со знаком минус такие. И кшатрии со знаком минус. Они не следовали на самом деле никакой кшатрийской культуре. Они взяли, так сказать, только все вот эти поверхностные вещи. Но считали себя кшатриями. И были довольно благородными. Демоны тоже благородные. Но благородные только из тщеславия. Они публично выставляют свое благородство, чтобы все говорили о их благородстве. Ведический же кшатри, он совершал благородные поступки тайком, чтобы никто не знал об этом. Таково он истинное благородство. Кшатри никогда не стремился, чтобы совершать какие-то поступки на публике. Это кшатри. И вот в государстве начались проблемы. Поскольку у демонов начались проблемы в семьях, демоны плохо стали сами выполнять свои обязанности. Поскольку с утра до ночи их дети кричали «Ом намо нараян». И говорится, что даже если демону в ухо это попадает, то даже демон начинает очищаться. Но как? Начинается процесс анартха-неврити. Анархи начинают шевелиться. Как только начинают шевелиться анархи, люди начинают нервничать, кричать, ругаться. Они становятся хуже вроде бы, как будто бы они стали хуже, чем были. И у демонов начались проблемы. Они затыкали рты своим детям, но дети кричали «Ом намо нараян! Ом намо нараян!» И дети стали кричать «Вы демоны! Вы демоны на самом деле! Вы ни черта не знаете о Вишну! Вы ничего не знаете о нараяне!» И в государстве начался развал. И тогда Хиранья-Кашипу, узнав об этом, что кто-то мутит воду, он сказал «Найти тот источник!» И убить его. И эти демоны, у них там была тайная полиция, спецслужба своя, все было четко, как в настоящем демоническом обществе. Была мощная сеть агентов, агентуры, подсматривали, подслушивали, и инакомыслие сразу зарубалось на корню. Все это в шастрах описано. Все это уже было. Мы сейчас не переживали что-то такого старого, какого-то... Все это было и не один раз в обществе. Если взять ведическую литературу, все это можно увидеть. Прямо как братья-близнецы похожи эти философии. Как братья-близнецы похож тот уклад с нынешним. И вот они нашли. И кто же, кого же они нашли? Они были напуганы. Потому что источником всех этих проблем был сын. Любимый сын Хиранья-Кашипу. И они сказали ему: «О, царь! Мы нашли источник этих проблем, но мы даже не знаем, как тебе об этом сказать». Хиранья-Кашипу сказал: «Я сам собственной рукой убью его. Кто это?» Он даже не мог подразумевать и подозревать, что это был его сын. И тогда они сказали: «Ты уж извини, но это твой сын Прохлада. Это он мучит тут, беспокоит всех. Это он источник проповеди, философии полубогов, наших врагов. Он призывает отказаться от таких представлений, которыми мы стараемся заполнить сознание людей, проживающих в нашем обществе. Если так будет продолжаться, люди выйдут из повиновения под воздействием этих мантр. Мы даже не можем произносить их, как они противны, эти мантры, которые он произносит, и все дети следуют ему». И тогда Хиранья-Кашипу позвал своего сына и сказал: «Сынок, что тебе не хватает? Скажи мне, что тебе не хватает? У тебя есть все. Твой отец покорил всю эту вселенную. Я хозяин, я господин, я наслаждающийся. Что ты хочешь, сын мой? Я отдам все, что есть здесь, в этом мире, принадлежит мне. А раз мне, значит тебе. Сын, будь счастлив. Зачем тебе повторять имя нашего врага. Зачем? Хиранья-Кашипу постарался говорить на уровне отца. Он по-хорошему разговаривал с сыном, потому что он любил его. И он говорил: зачем, сынок? Я могу тебе устроить всевозможные чувственные наслаждения. Я могу наделить тебя всеми материальными способностями, всеми военными искусствами, всеми мистическими силами. Ты можешь путешествовать по этой вселенной, и никто тебе не причинит никакого зла. Ты испытаешь знание, вечность и блаженство. Но с вечностью мы тоже решим проблему, сказал Хиранья-Кашипу. Осталось немного. Скоро я сражусь с ним и отберу у него вечность. Поскольку демоны, они очень привязаны к тантрам, они считают, что если кто-то обладает мистической силой, если его определенным образом убить в честном поединке, то эта сила перейдет к нему. Тантра. Тантра. Все эти вещи связаны с шудрами и демонами. Веды ясно об этом говорят. Живые существа высших сословий, кшатрии и браманы, никогда не имеют права и не должны прибегать к тантрам, ибо это для низкорожденных. И таким образом Хиранья-Кашипу попытался остудить своего сына. И он сказал: сынок, давай чем-нибудь другим займемся. Столько есть много. Ты прекрасный воин, у тебя все задатки воина, все задатки царя, государственного деятеля, политика, дипломата. Все женщины этой вселенной будут твоими женами. Ты будешь наслаждаться когда угодно и чем угодно. Все будут почитать тебя, как самого твоего вот этого, которого ты произносишь. Ты займешь его место. Зачем тебе все это, сын? Все это обман. Но Прохлад стоял, улыбался и говорил: отец, ты глубоко заблуждаешься. Я бы хотел, чтобы ты осознал сам природу своего истинного «я». Все, что ты говоришь, ты делаешь, говоришь и мыслишь под влиянием иллюзорной энергии Господа Нараяны Махамаи. Каждое живое существо в стремлениях чувственных наслаждений приходит в материальный мир испытать чувственные наслаждения отдельно от Бога и объявить себя Богом. Каждое живое существо, попадая сюда, пребывает в этой иллюзии. И Прохлад Махарадж начал рассказывать. Господь говорит, что я создал это материальное проявление лишь для того, чтобы глупые живые существа в стремлении к чувственным наслаждениям отдельно от меня запутались в последствиях своих кармических поступков, получили реакции, разочаровались в этом материальном мире и в итоге встали на путь преданного служения мне и возвратились в свое изначальное предназначение. И Хиранья-Кашипу, слушая это, думал: за что? За что? Кто проклял меня, что этот сын мой ничего не понимает? Он несет лишь бред какой-то. И он сказал: мой мальчик, ты болен. И он позвал врачей, его начали лечить. Но Прохлад спокойно говорил: Ом намо нараян, Ом намо нараян, Ом намо нараян. Он все время произносил святое имя. Он ни на секунду его рот не... Он либо говорил о Кришне, либо говорил его имя. Либо говорил о Кришне, либо говорил его имя. Либо говорил, и либо его имя. И когда врачи пришли, они сказали: нет, похоже, он здоров. Похоже, он на самом деле стал демоном. Да. Нарасимха Пурани прямо так описывается, что демоны, они считают демонами преданных. И когда вы спросите демона: вы знаете, что есть демоны? Я говорю: конечно, конечно знаем, кто демоны. Это все преданные этого Вишну Кришны. Это и есть демоны. Их всех надо убить. Они демоны. Сейчас я вернусь к одной истории, потом вернусь к этой, чтобы примерно еще рассказать, как они реагировали потом. После этих всех событий, потом уже, в следующей эпохе, будет событие, которое называется Рамаяна. Когда также великий демон Равана Кумбакарна, Вибишина, Шурпанакха совершали демоны вот эти. Они совершали великие аскезы для удовлетворения Господа Шивы и Господа Брамы. Точно так же, как Хираньякашипу, их прапрапрадед. Они шли по его стопам, эти демоны. И когда Вишну и Шива появились, Равана закричал: «Хочу могущество над всем миром, всех мистических сил, всех боевых совершенств». Потом стал кричать, и все они кричали. И один Вибишина, совершив эти аскезы, суровейшие аскезы также, он стоял и молчал. И когда все попросили, что хотели, и все получили то, что хотели, Вибишина сказал: «Я ничего не хочу, кроме преданности Кришне». Даже Брахма с Шивой они удивились и сказали: «Эй, подожди, ты же демон». А он сказал: «Ну и что? А я хочу преданности Вишну. Надоело мне быть демоном. Я слышал эти всякие истории. Были они все демонами, наши родственники, и всех их Вишну победил. И я понял, что Вишну — Бог. И никто ему не равен, и никто не может возвыситься над ним. А мы лишь просто обусловленные живые существа. Мы думаем, что мы можем быть равны, только потому, что мы находимся на материальной платформе. Поэтому он сказал: «Я хочу преданности Вишну, Кришне». И когда только его братья услышали это, они сразу закричали: «Ты демоном стал! Ты стал демоном! У нас был Прохлада демоном, еще ты демоном стал!» И они начали кричать. Они вспомнили Прохладу Махараджа. И вот в этой истории точно так же. То есть, если мы откатимся назад опять, когда Хираньякашипу услышал от своего сына эти вещи, он сказал: «Ты же демон, сынок! Ты же в демона превратился!» Прохлад Махарадж улыбался и говорил: «Ом намо нараян, ом намо нараян». Отец ничего не мог с ним сделать. И поскольку он не мог поднять руку на своего сына, он сказал своим подданным, там у него были свои черные кардиналы, он сказал: «Надо его отравить, иначе мое государство будет уничтожено. Он недостоин меня. Недостойный сын достойного отца», — сказал. «Надо его отравить». И тогда Прохладе Махараджу подсыпали яд. И в самый последний момент мать узнала о том, что пища ядовитая. И она хотела предотвратить, чтобы он никак не съел. Но Хираньякашипу схватил ее, не дал и не позволил ее. И Прохлад Махарадж начал вкушать эту пищу. Но преданный перед тем, как что-то вкушать, что делает? Он не знал этого и предложил эту пищу Господу. И поскольку преданность Прохлады была такая, Господь очистил эту пищу. И Прохлада начал есть ее. И все стояли и ждали, когда он умрет. Но Прохлада съел, сколько нужно было, и сказал: «Харибол, спасибо. Я сыт. Ничего не произошло. Ничего не произошло». Хираньякашипу сразу побежал искать этих, кто отравил пищу. И они сразу стали говорить: «Мы положили такую дозу яда, что тут ни одного Прохлада. Даже если бы маленькая крупичка попала, вообще можно было убить весь город этот. Но мы ему наложили 100 порций таких. Как он остался жив?» Тогда он сказал: «Вы должны его бросить с обрыва». Они привели его к обрыву, к скале, и бросили его вниз. И пока он летел, Прохлад Махарадж закрыл глаза и повторял: «Ом намо нараян, ом намо нараян». Он выслушал Шримад Бхагаватам. Он знал Бхагавад Гиту. О каком бы бытия ни думал человек в момент смерти, такого бытия он достигает непременно, говорит Кришна. Поэтому он предлагал Арджуне сосредоточиться полностью на его природе, на его личностном аспекте, верховной личности Бога. И Прохлад Махарадж при любых обстоятельствах всегда был сосредоточен на Кришне. И когда его бросили со скалы, то перед самыми камнями тело остановилось. Прохлад, он специально ничего не делал. Он просто был сосредоточен на Господе. И тело остановилось перед самыми камнями. Никто ничего не мог понять. Его опять схватили, опять принесли. Хотели разорвать его слонами. На него слона бешеного. Но этот бешеный слон подбежал к Прохладе, хотел его растоптать, а Прохлад стоял и говорил: «Ом намо нараян, ом намо нараян». И слон лег перед Прохладой Махараджи и умиротворился. Никто не мог ничего. Его бросали в костер, его хотели скипятить в масле, но ничего с ним не происходило. И тогда Хираньякашипу решил последний раз поговорить с своим сыном. Он притащил его к себе один на один в свой тронный зал и стал на него орать. И он кричал о долге, о любви к отцу. Но Прохлад улыбался и говорил: «Все это проявление телесных взаимоотношений. Истинная любовь проявляется только в любви к абсолютной истине, а абсолютной истиной является Господь Вишну, Шри Кришна, Нараян». И Хираньякашипу: «Где он, твой Нараян?» Он стал кричать. Прохлад начал объяснять ему философию. И вдруг Хираньякашипу, оборвав его, сказал: «Послушай, я хочу тебя спросить об одной вещи. Как так получается, что тебя невозможно убить? Даже я не знаю, как ты это делаешь. Я, наделенный всем могуществом, не знаю, как ты это делаешь. Ты же ничему не обучался. Тебя еще не научили ничего делать. Как ты можешь выйти из огня не сгоревшим? Как ты можешь из кипящего масла выйти и украшенный цветами? Что происходит? Где ты черпаешь эти все силы мистические?» Прохлад улыбнулся и сказал: «Дорогой отец, я черпаю все силы там же, где и ты. У нас с тобой один источник сил – Господь Вишну, Кришна. Он дает все силы, просто ты их используешь так, а я так. Ты – материалист и мистик, я – трансценденталист и бхактар». И он, Прохлад Махарадж, начал объяснять качество Господа. Он сказал: «Господь в своем аспекте параматма входит в сердце каждого живого существа и пребывает в сердце каждого живого существа рядом с душой, как свидетель, друг и духовный учитель. Во втором своем аспекте параматмы Кришна входит в каждый атом творения. На самом деле, он сказал, дорогой отец, Кришна присутствует везде и всегда. Снизу, сверху, сзади, спереди, внутри и извне. Все на самом деле управляется и контролируется Кришной. И Кришна, Вишну, господин всего. И даже твой, сказал. Поэтому, отец, не затрудняй себя долгими рассуждениями. Давай вместе с тобой произносить: Ом намо нараян, ом намо нараян». Хираньякашипу не выдержал и выхватил меч. Он стал носиться по залу и кричать: «Где? В каждом атоме? В каждом сердце? Где он? Где он? Он что, здесь, в воздухе?» И он махал мечом. И он говорил: «Там, там, там!» И он показывал, он подбежал к колонии и сказал: «Может быть, он еще и в колонне?» И Прохлад Махарадж говорит: «Да, он везде». «Так вот я что с ним делаю!» И он выхватил меч и ударил по колонне. И колонна рассыпалась. И вдруг из колонны появилось огромное, страшное живое существо. Это был не человек, не зверь. Он был огромного роста. У него была львиная голова. У него были получеловеческие руки и полуживотные руки с огромными когтями. У него было несколько рук, и во всех этих руках были всевозможные виды оружия. Он с таким ревом выскочил из этой колонны, что Хираньякашипу, он на мгновение испугался. На самом деле он был настолько храброй личностью, но в этот момент он испугался. Он испугался, что это какая-то неожиданная, могущественная личность. Такого он не ожидал. Он даже в фантазии себе не представлял, что может быть такое существо. И это существо вырвалось с таким рычанием. Крик, от этого крика лопались сердца. Там, кто был во дворце, и когда они услышали этот рев, от страха у них сердце разорвалось у многих. Просто от страха полопались сердца у этих демонов. Прохлада же, увидев это, принес свои смиренные поклоны и потихоньку отошел в сторону. Хираньякашипу набросился сразу. Это был Нарасимха Дев, аватар Кришны, поскольку Кришна хочет выполнить благословение своих преданных, Брахмы и Шивы. И они дали ему благословение, что ты не умрешь ни от человека, ни от зверя. Значит, Господь не мог прийти в образе человека и не мог прийти в образе зверя. Он взял получеловек, полулев. И не зверь, и не человек. И никаким видом оружия. Он просто помахивал остальными видами оружия. Но две передние лапы были свободны. И так они начали сражаться. И битва была прекрасной. Хираньякашипу обсыпал Нарасимха Дева своими способностями мистическими. Он был так искусен в боевом отношении. И Господь Нарасимха... Эта битва была удивительна. Но только Кришне надоедает сражаться. Когда он полностью насладился, он говорит, ну ладно, хватит. И тут же убивает любого. И также Кришна наслаждался этой битвой. И в конце концов, чтобы выполнить благословение своих преданных Брахмы и Шивы, он схватил Хираньякашипу. И вспомнив еще, не в небе, не на земле, поднял свое колено, положил его на колено, ударив, сломав ему позвоночник, вонзил ему когти и разорвал его на две половины, вытащил кишки и обмотал себе вокруг шеи. Кровь брызнула, кишки, все этот смрад. Все те воины, которые пытались защитить Хираньякашипу, когда увидели этого, они побросали оружие. И Хираньякашипу, выбросив этого тела, кишками, опутанные кишками, с этими когтями, он бросился на демонов по этому дворцу и стал ловить их и разрывать. Любой, кто попадал в его лапы, был разорван. И никто не мог остановить. Все трепетали. Все умирали сразу от... Говорится, что от страха они умирали тысячами сотен. Сотнями тысяч умирали демоны от страха просто перед его рыком. А те, кто был такие могущественные, которые думали, что они могущественные, он просто их ловил и разделал их на две части. И когда он разорвал уже их все, полубоги, они все не зашли выказать свое почтение Нарасимха Деву. Но видя Господа, первый раз в жизни все увидели Господа в таком гневе. Никто никогда не видел в таком гневе, и это было ужасно. Полубоги, они лишились речи, они были парализованы от страха, они даже не могли говорить. Потом они стояли и обливались холодным потом, даже боясь поднять глаза и посмотреть на Нарасимху. Даже Брахма и Шива, они были парализованы от страха. И тогда Брахма, чтобы как-то успокоить Господа, он увидел, что никто сейчас, все испытывают страх. И он увидел блаженное лицо Прохлады. И он сказал, Прохлад, иди успокой Господа. И толкнул его. И Прохлад, вытолкнутый на середину Брахмы, он улыбнулся. Нарасимха вел себя так, что казалось, сейчас он схватит и разорвет Прохладу. Прохлад взял гирлянду, подошел к Господу, надел на него и сказал, Господь, ну все, перестань, хватит. Ты же видишь, все они уже напуганы. Все поняли. Я же знаю, что ты не гневаешься. И Нарасимха Дев, он улыбнулся, взял Прохлада на руки, посадил к себе на колени. И они стали сидеть. И тут только все полубоги зашептали. Страх прошел. Они увидели, что никто не смог усмирить гнев Господа, кроме его преданного, чистого преданного. И тогда Нарасимха Дев при всех полубогах он сказал, мой дорогой мальчик Прохлад, ты меня очень удовлетворил своей преданностью. Твоя преданность будет прославлена во все века, во всех трех мирах. Проси, что хочешь. Я исполню любое твое желание. Любое абсолютно. Что же сказал Прохлад? Полубоги стали думать, ну сейчас он займет место чего-нибудь. Полубоги тоже боятся потерять свое место. Они стали думать, ну сейчас богатство уж, ух, на богатство сейчас наберет. Кто-то стал думать, ну сейчас уж мистическими силами все военные искусства будут у него в кармане. Каждый думал и мерил по себе. Но что же сказал Прохлада? Прохлада сказал, дорогой мой Господь, на самом деле у меня нет никаких проблем. И мне ничего не надо. Я уже получил от тебя великую милость. Я получил преданность. Поэтому единственное, пусть я буду всегда твоим преданным. Мне не важно, где я буду находиться. Я получил твое святое имя и могу помнить его. Больше мне ничего не надо. У меня лишь есть одна проблема. Когда же все эти глупцы и негодяи, и он показал на всех, а там стояли все. Там стояли все. И Брама, и все. Когда же эти глупцы и негодяи осознают важность бхакти-йоги, любовного, чистого, беспримесного, ничем не мотивированного служения тебе, без всяких материальных желаний? Когда же эти все глупцы и негодяи спасутся от этой иллюзии? И Нарасимхадев сказал, я обещаю тебе, что в Кали-югу я не зайду, как Шри Чайтанья Махапрабху. Все будут меня звать Гауранга Чайтанья, Шри Кришна Чайтанья. Я приду со своими всеми энергиями. Я возьму с собой Балараму. Я приду в умонастроении своей вечной супруги Шримати Радхарани, потенции наслаждения. И я буду спасать всех глупцов и негодяев. Демоны будут воспевать мое имя и в восторге танцевать. Все получат мою милость. Но только спекулянты и умники могут быть обделены. Поэтому, он сказал, я исполню твое желание. Царствуй спокойно теперь. Я возвожу тебя на трон в этом государстве. Царствуй. Воспевай, проповедуй и жди. Сейчас Прохлада Махараджа уже в возрасте. И он знает, что в эту материальную вселенную пришел Гауранга. Гаурасундра! Кришна не зашел в этой аватаре в Кали-югу спасать всех негодяев и давать им бхакти-йогу через воспевание святого имени. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна. Шри Нарасимхадев ки джай, Шри Прохлад Махарадж ки джай, Шри Прабхупада ки джай, Нитай Гаура Хари ки джай. Намо Вишну Падая Кришна Кристая Бутали Шмадни Ранжана Свами Тинамина Добресана Прабхупада Слуште Санкиртана Правитартам Это Гурави Намаха. Сейчас там какой-то...